Был и клуб легкой атлетики, и футбольный клуб, и плавания, и подводного плавания, но там аналогичная хурма. Вот тебе по возрасту нормативы, которые ты давно и успешно сдаешь, но которые не приносят очки развития. Опять выбор, или показывать свои реальные способности, и тогда во мне заподозрит Алису Селезневу, или искать дальше. Были и чисто волшебные клубы, но там были свои особенности, в большей части без ПКРК, делать нечего, но тут советы удивили. ПКРК выдавался в 6 лет, но в отсутствие взрослых, хранился он в спецхранилище, без ключа не откроешь. Взломать можно, но так и по малолетке отъехать можно. Все малолетние волшебники посещали специальные курсы с 6 лет, после окончания 8 класса поступали в профессиональное училище, где тарабанили 4 года и шли в армию обязательным порядком, включая волшебниц. После, желающих ждал институт, отдельно от всего этого шли обязательные курсы молодого гбиста и политинформации, и только после этого ты становился полноправным и дееспособным волшебником. Без хранилища носить свой ПКРК можно было с 18 лет, если сдашь необходимый экзамен. Ограничено можно было с 15 лет, но только в местах типа Совенка, и то это была статусная привилегия. Если хочется поколдовать, то это легко организовать, в райцентрах и больших городах были специальные бункеры, а все волшебники жили именно в таких местах, государство тебе квартиру выделяет. Показываешь пропуск дежурному, он откроет твой ящик, и колдуй не хочу. Я отмазался просто, своим распиздяйством, меня пожурили, но после того, как я сказал, что сдал в спецсхрон, посоветовали внимательно читать инструкции про лагерь, в который едешь. Я дал честное пионерское, что впредь будут так и поступать. Без ПКРК для меня был открыт клуб прогностического волшебства с 3 ботанами-задротами в очках, что изучали Тервер и Матстед, вгоняя меня в уныние, и клуб прикладной алхимии. Происходящее там напоминало советский мультик. Сколько надо шлакоблоков, чтобы дворец построить в срок? Никаких премудростей, только сопромат. Химия, органическая и попроще. Квантовая физика, ядерная химия, теория материалов и очень много математики. Там всего был один алхимик, товарищ Клякса со своим верным учеником, они вдвоем сюда приехали отдохнуть из Польши. Я полистал книжки, это конечно все интересно, но у меня всего 2 недели. Пойду качать что попроще, а то приобретать целый багаж знаний, ради трансмутации водорода в гелий, меня не прельщало. Вот, если можно было хлопнуть в ладоши и из свинца золото получить, то другое дело. Но любая трансмутация металлов проходит в обязательном присутствии гбиста или целой комиссии, и строго отчетная, а то наделают тут урана или радия. Именно на это ссылался руководитель кружка, когда я попросил показать знаменитую алхимическую трансмутацию из свинца в золото. Главное, что есть такая отрасль, значит будет время, освоим. Моим клубом стал клуб исторической реконструкции. Тут стояла своя, особая, атмосфера легкого сюрреализма и распиздяйств. Докой во всем был Вовка, любитель надеть буденовку и расхаживать в кафтане времен Ивана Грозного одновременно. Парень въедливый, дотошный, но по-своему раздолбай, если ты пришил неправильные пуговицы к сюртуку, то можешь бежать вешаться, так будет проще. В остальном, Вовка руководствовался принципом. И так сойдет, но все, что касается исторической достоверности, был въедлив, напористый, внимателен к деталям, и пока ты не сделаешь правильно и не выслушаешь почему так, он от тебя не отстанет. Вовка мечтал стать военным историком, но еще не определился, какая эпоха ему нравится. Ну, у него после лета последний класс, так что еще 5 лет впереди, а потом только диплом. Компанию нам составляли еще 3 парней, из которых я запомнил только Петьку. Этот по-настоящему болел за эпоху гражданки и мог часами рассказывать о тонкостях временного периода и сражениях той эпохи. А вот за анекдоты про Чапаева он попробовал меня побить. Ну, заготовки под короткие клинки я ношу с собой, от Петьки отмахался. Были еще 3 девочки, одна была Алисой, заноза в заднице вожатых, вечно пытается идти против социалистического течения. Видать, просто возраст такой ебанутый. Перла она очень толстой прямо, вот зачем? Тоньше надо быть, тоньше. Я бы пристроился к течению, нашел заводь и там бы устроил удобный мне социум. Эх, молодежь, всему учить надо. Алиса ходила сюда пар выпустить, лишь бы подраться на мечах и поносить кольчугу. Ведь социум не одобряет такое поведение у девочек. Была еще ее подруга Лена, но она была тихая и скромная, приходила сюда, так как могла сесть и заняться рукоделием в уголке или почитать интересную книгу. Для Слави сшила традиционный славянский наряд. Нашей арийке очень пошел белый сарафан с красным орнаментом. Третью девочку я не запомнил. Еще забегал Семен, но ему не были интересны ни драки, ни историческая достоверность, поэтому был послан уже Вовкой. Тот, когда хочет, может быть напорист. Тут я с советским взглядом соглашусь, зачем в коллективе пятое колесо, а не потому, что Семен лично мне противен. Сема вообще был на роли сельского дурачка. Неужели все и намерения так выглядят, что, даже я, ходит девкам неприличные вещи предлагает, навязывается, в очень непионерской манере. А я напомню, что тут все дружные и компанейские, вы теперь представляете, насколько ты должен быть мудаком, чтобы заработать херовую репутацию. Но он был каким-то избирательным, клеил исключительно Алису, Славю, Лену, пытался к Ульяне приставать и зачем-то ему сдалась пионерка из Кореи Мику, или Мицу, я так и не запомнил. Но я в клубе был не ради компании и исторической достоверности. Здесь мне помогли смастерить доспехи и подогнали настоящее оружие. Как и в любом советском лагере, здесь была своя мастерская и там можно было сделать все. Было множество станков, электропечи, даже газовая и дуговая сварка. В общем, я даже увез с собой фотку Вовки. Нет, не на память, для таких вещей у меня бункер есть, я могу там и самого Вовку создать. А для того, чтобы расширить мой барьер для тренировок и туда его поселить, будет мне мастерить вещи заебатые. Так у меня появилась кожанка под кольчужку, сама кольчужка, отличный глухой шлем, и все дополнительное обмундирование, а еще точные инструкции, как подгонять, когда подрасту. И мне это все подарили, без всякого денежного обмена. А все от того, что я показал Вовке свое оружие и доспехи самодельные, он, конечно, ржал, даже заставил нарядиться, но потом сознанием дела показал недостатки, откровенные проебы, не забыв похвалить за грамотные, интуитивные решения. В Союзе всегда так, если ты горишь чем-то, тебе всегда помогут реализоваться, а если нет, то всегда есть чем заняться, а для откровенных вредителей всегда есть неубранный в Сибири снег. Мое оружие постигла аналогичная судьба. В итоге мне сделали даже 5 копий, 2 отличных клинка в форме кукри и мачете, даже снаряды достойные выточили под рогатку. Видите ли, Вовка считает рогатку очень недооцененным оружием и очень сильно печалится, что она проиграла у лука. Все это сделали и подарили абсолютно бесплатно, даже помогли заточить, но самое главное, не спросили, зачем мне это все. Видите ли, настоящий пионер ни для чего плохого не будет это использовать. Почему меня считали настоящим пионером, так я себе новую маску создал, как дополнение к актерскому мастерству. Мог выдавать себя за пионера весьма эффективно, жаль, что пионеру не причиталось быть эффектным. За все время моего пребывания в Совенке мою маску разрушили лишь дважды, то я даже не знаю, кто эти двое были. Второй отдушиной стал клуб идеологической подготовки, его вел Сан Саныч, главный администратор лагеря и местный политрук. Вот любил он вечерком под чашку липового чая и кубинскую сигару вести диалоги с новым поколением. Так почему не совместить приятное с полезным? Днем сидишь с реконструкторами, а после ужина идешь к Сан Санычу. Красота! Новое поколение состояло из меня, Илдиша, пионера с Алтая, и Лехи, явно еврейской наружности паренька из Одессы. Все трое демонстрировали отличные качества и способности к такому нелегкому призванию, как политический руководитель. И Сан Саныч, всем трем, советовал не соваться в кибернетику, а идти на уважаемую профессию, учитывая, что мы все волшебники сразу могут стать офицерами КГБ. Здесь я получил, абсолютно даром, много литературы по теме социалистического планирования и теории коммунизма. К сожалению, демагогию не получилось качнуть, но вот доминирование я все же добил. Заодно взял академическое знание, соцтер, не то, чтобы я проникся их идеей. Но 2 очка аспекта на дороге не валяются. К тому же, когда я буду вести переговоры с красными, о моем мировом господстве над ними, лучше понимать, что происходит у них в головах. Так и пролетели 2 недели, нет, были еще общественные мероприятия и все такое, но запомнилось мне не это, а поход против белых. Я же собирал информацию на основе паучьей разведки, а они доложили и о размере барьера, и о том, что тут есть другие барьеры, а не только основной, и о том, что сердце барьера находится в небе, как и коренные обитатели барьера, что за нами всеми сверху наблюдают. так что я просветил весь барьер и отметил все остальные внутри него. Вот оказывается как, есть целая конгломерация барьеров. Наиболее мелкий был в море, всего 17 очков воли и менее 2000 мощи, но брать одному было не с руки, поэтому я собрал Пати. Ну, как Пати? Предложил Петьке и Вовке пойти вечерком белых бить. Я говорил, что местные друзья октябрят, компанейские и дружелюбные. Так вот, они позвали друзей, спасибо, что не весь лагерь. В итоге пошли. Петька, Вовка, я, шли, как главные. Почему-то это не обсуждалось даже. Алиса, Славя, Ульяна, еще две девочки и 7 парней в пионерской форме. Я сомневался в благонадежности Слави, но было проще взять и следить, чтобы не побежала к вожатым, чем выгнать, и тогда она точно побежит. Мы долго обсуждали неэтичность и аморальность поступка, вынос алого знамени лагеря из кабинета Сан Саныча, но наличие Алисы я одобрил не за то, что она отличный боец. Вечер, шум прибоя, разодетые, кто в чем, согласно различным историческим эпохам, это была отдельная нервотрепка с подбором оружия и распределением ролей. И вот пионеры выходят на берег. Я и Ульяна несем малое знамя, расшитое золотыми нитками. Отговорить любительницу, сунуть свой длинный нос во всякие приключения, не получилось. Пришлось идти на хитрость, доверить ей самое важное и ответственное задание, держать наш стяг. И это сработало. Обожаю работать с детьми и пионерами, хотя потом сноровку растеряю со всем этим. Ага. И вот стоим, тишина, луна освещает наш путь, море колышется, вдалеке раздается шум концерта, и тут весь наш строй затягивает, как один, хоровое пение во всех школах преподается. Вставай, проклятием заклейменный, голодный угнетенный люд. И что вы себе думаете? Они, такие, полезли. Облезлые скелеты в исторически аутентичной униформе, Петька аж прослезился, с таким же оружием, сабли да наганы. И тут наш ряд дрогнул, не знаю, то ли у пролетариев бусты против классового врага при звуках интернационала включаются, то ли у пионеров расовые бонусы запредельные против белых, но дрогнул ряд в сторону противника, разбивая мертвяков в труху, выбивая оружие, кто топором рубит, кто молотом боевым. Сколько мне стоило трудов и нервов убедить отказаться от сабель и мечей, зато палашик Петькин пригодился. Ульяна продолжает орать интернационал, девки в заднем ряду работают волшебством. Тут я понял, что надо срочно осваивать это ваше волшебство, а то уж больно эффективно пионерки мастерили снаряды. То соберут камни и с приличным ускорением запустят кинетический снаряд, то забросают градом из щебня по дуге, то по тылу ударит тепловым взрывом. Это же какой у них компьютер в голове установила советская система образования, что они легко все вычисляют. Я тоже так хочу. Поначалу я пробовал командовать всем этим, но жиденько обосрался. У меня глотка оказалась не луженной, да и банально я не смог понять, что происходит. Вот, как полководцы старины с этим справлялись, ведя за собой солдат в неравный бой. Слышны выстрелы наганов, лязг и хрип мертвяков, крики пионеров, что подбадривают себя. В итоге, Ульяна охрипла и теперь пила воду из ведра кружками, а пионеры, самое интересное, что целые, лишь напуганные примяты, истошно орут, вкусив первую кровь. Дальше вышла вторая волна, но мы отступили передохнуть. И когда мертвяки вышли на пляж и направились в нашу сторону, мы подорвали заряд, что заранее прикопали на подходе к пляжу. Ульяна вцепилась в знамя, опустилась на колени и развернулась к взрыву спиной, но знамя не бросила. До третьей волны у нас хватило времени попить воды, остудить пыл и сформировать построение клином. В третьей волне шел командующим мертвым отрядом, на коне, со знаменем. План был простым. Волшебницы стреляют по коленям лошади, я знаю ваши слабые места, остальные пионеры строятся клином, врезаются в отряд, и я иду убивать командира. Мне достаточно коснуться знамени, чтобы разрушить барьер. Тут получилось, как по маслу, Славя удачным камнем, разогнанным до приличного ускорения при помощи волшебства, разбивает коню колено, тот начинает заваливаться. Я вскакиваю на широкую спину Вовки и, оттолкнувшись, бросаюсь на лидера белых. Попадаю кортиком в грудину, усиливаю волей удар, не спрашивайте, как это делаю, просто иногда Тринити пишет, что я потратил волю на усиление способности. Видать, не надо истошно орать, желать жестокой смерти противнику и вкладывать столько страсти в бросок. А лидер покосился и заваливается вместе с лошадью. Извернувшись, я вцепляюсь в знамя и поглощаю сердце барьера, отчего знамя вспыхивает синим пламенем, как и окружившие нас мертвяки. Пионеры гоготали, обнимались, кричали от пережитого этой ночью. Они будут помнить эту ночь всю оставшуюся жизнь. Ну не случись реальная война. Ульяна, не бросая знамени, вбежала спринтером в наш строй, и также не выпуская знамени, кинулась на меня со словами «Живой». Даже пару раз в щечки поцеловала. Поняв, что сделала, потом долго стеснялась этого. Наши крики радости даже перекричали концерт, что должен был прикрывать нашу операцию. Хотя после взрыва, наверняка пошли искать. В итоге, почти весь мужской состав операции, с различными ранениями оказался в медпункте, где мы были наказаны, аж на 3 дня. Мне то по херу, но на духе пионера любое наказание тяжело сказывается, тем более, когда надо выбирать между выдачей своего товарища, с которым прошел огонь, воду и живых мертвецов, и приказом старшего руководящего состава. Пионеры справились, и никто из старших не узнал, что зачинщиком и инициатором был Геннадий Горшков. Не знаю, кого благодарить, карма почему-то ничего с меня не списывает, но все оказались живы и здоровы, так легкие ссадины, выбитые зубы, вывихи, растяжения, детский организм в момент восстановит. Я без дела лежать не умею, то контроль тела попытаюсь дальше развить, все равно в медпункте и, если что, мне помогут, надеюсь, то погружусь в бункер и начну набирать очки мнемотехники, то еще что-то для дела сделаю. Так проводя ревизию всего, что у меня есть, вспомнил, что со всем свалившимся геморроем, да и увлек меня простой пионерский быт, если честно, я забыл проглядеть свои привилегии. Куда-то пропала карта моего личного наследия, но это логично, я теперь часть наследия Джиннингсов, а значит это уже и мое наследие. Пришлось потрясти Тринити на вопрос всех этих связей и союзников. Оказалось, что все работает так, вначале с человеком ты организовываешь первое знакомство, после, если ты ему нравишься и ему есть что предложить, то он становится твоей связью. Если ты развиваешь отношения, то связь крепнет и обзаводится звездами, до предела возможности самого объекта. Тут надо понимать, что рядовой таможенник не будет больше одной звезды, но он может свести с начальством, а то со своим, тем самым увеличивая потенциал связи. Таким образом, вначале ты провозишь всего чемодан контрабанды без вопросов, а при развитии, сможешь целый катер через канал прогнать. Союзником связь становится, когда ваши отношения выходят на взаимовыгодные. Ты, ему, он, тебе, а не только он тебе за определенное вознаграждение. Вот так и с Уильямом, я укрепляю нашу семью, а наша семья поддерживает меня. Есть еще вариант, что связь может стать слугой, когда ты ничего не даешь, а тебе предоставляют услуги. Тринити еще упомянула, что есть недоброжелатели, враги и иждивенцы, как нематериальные привилегии. Ладно, появится, буду тогда разбираться. Воля государя заставила много думать. Первое, каждый раз, когда я продвигаюсь в завоевании мира, я получаю 3 очка воли. Второе, я мог превращать своих иждивенцев в слуг, всего за 2 очка воли. Но самое главное, я мог приобретать карты влияния, и не абы какие, а старшие, императора и иерофанта, по 15 очков воли за каждую. Самое паршивое, что данных по картам нет, вот купи, тогда расскажем. Я хоть и избавился от своего земноводного, но дышать все равно стало затруднительно от таких цен, что заставило задуматься, вот есть у меня парсилтанк и апостол, если я разовью их, то получу ли я дополнительные возможности, как с волей государя. К моему недоумению у меня не было ни одной материальной привилегии, а вкладка в колоде под них была, еще у меня висели звезды, добытые в барьерах и грели руку. Но что-то в барьере испытывать не хотелось, надо будет попробовать уже когда домой приеду. Выгнали нас из медпункта по состоянию здоровья, ведь мы восстановились и в красках обсуждали, как ходили белых бить, с замиранием сердца делясь подробностями и разыгрывая сценки, превращая медпункт в какой-то балаган. За что нас выгнали из него? За 3 дня мы ничего особенного не пропустили, ведь что сравнится с взводом мертвой белой гвардии? Соревнования по футболу или может аэронавтике, но судя по глазам Вовки и Петьки, они бы 3 таких соревнования променяли на вылазку против белых. Вот приносишь людям счастье, а кармочка твоя пухнет, а после можно и пару кровавых расправ устроить над диссидентами, ибо счастье заслуживают твои друзья, союзники, товарищи, слуги и весь ряд приспешников, а враги заслуживают только смерти. В лагере все нам верили и считали нас реальными героями, даже Шурик, победитель аэронавтики, не был таким довольным своей медалью. Да и попробуй не поверить, ведь доказательств наших подвигов хватало на берегу, что интересно, все, кроме наганов занесли в помещение клуба. Во время демонстрации трофеев, я гордо напялил на себя белую фуражку, за что получил от Вовки подзатыльник. Нельзя одевать на себя форму врагов народа, можно сохранить, но носить нельзя. Моя аргументация к 17 мгновениям ничего не дала, то профессиональные и лучшие актеры, им можно, а мы пионеры, нам такое нельзя. Ну, у каждого свои суеверия, противиться им ничего мне не даст. Пусть берут, что хотят, у меня то в инвентарь вся награда ушла, включая 17 очков воли, две карты влияния, одна на призыв красного офицера, вторая на скаковую лошадь, в общем бесполезный хлам, ни одной звезды привилегий, но зато зачарованная сабля, абсолютно мне не подходит, ни по весу, ни по размеру, и алое знамя, с неплохими бонусами на мораль, силу духа и владение оружием, пока стяг развивается над отрядом. Жаль, связи с другими игроками нет, я бы сабельку толкнул, зато заимел себе кортик из трофейных, осталось почистить и использовать. Шурику я задарил кортик, которым заморил вожака, заодно разузнал за аэронавтику. Волшебники не умеют летать, от слова совсем, там какие-то законы, я слушал в полуха, а вот делать невесомыми объекты и заставлять их летать, пожалуйста. Ведьмы в ступах и на метлах летали лишь потому, что не знали об аэродинамике и не думали об улучшении транспорта, летает и так сойдет. А вот советские волшебники об этом постоянно думают, вот и собирают летательные аппараты различной конструкции на различных волшебных движителях. Почему в волшебной Британии летают на метлах? Монополия, сэр. Может, британские волшебники и летали бы на других аппаратах, но другие аппараты запрещены к продаже и эксплуатации. Отношения с Ульяной тоже изменились, не могу только понять почему. Видать, когда я вручал ей знамя, что-то ляпнул, не подумав, или задел за важные для нее темы. В общем, нас стали дразнить. Жених и невеста, теле-теле-тесто, думал, это успокоит Ульяну, но она просто меня обняла и спросила, если и так, то что? Конечно, видя, что я не против, вернее, не выказываю отвращения или резкого негатива, стала краснеть и даже избегать своего эксгибиционизма по утрам. Я к Ульяне отношусь, как к советской девчонке на одно лето, вот мы знаем друг друга. А вот забыли через 5 лет и шанс встретиться стремится к нулю, причем с обратной стороны. Так зачем напрягаться и выстраивать определенные отношения, будь что будет. Но поддерживал я отношения не из сантиментов или симпатий, нет, девочка мне нравилась, но не настолько, чтобы вот прямо сейчас под венец. Она еще вырастет, жизнь ее немного примнет и живой факел под именем Ульяна станет обычной труженицей, которых миллионы среди советских женщин. Да и немного покопав в себе, понял, что я сам ничего кроме покровительственных чувств к ней не испытываю. Но, мне править миром еще надо, а способностей у меня всего несколько. Вот и развивал наши отношения в надежде получить хоть что-то. Хотелось бы соблазнение, но скорее выйдет что-то уровня совращения. Еще до похода на белых мне стало очевидно, что что-то пошло не так. До руководства дошло, что что-то не так утром понедельника третьей недели, когда не приехал автобус. До пионеров начало доходить, когда их в понедельник оставили в лагере, хотя в воскресенье был прощальный концерт, где всех буденовцев затолкали силком и вели пристальное наблюдение. И правильно сделали, я же активно подбивал их сходить в следующий барьер. Славя так вообще от меня не отходила ни на секунду, видать, неплохо ей пистон начальство воткнуло, вон фитиль аж торчит, хоть звания не лишили, и то хлеб. В среду третьей недели паника и отчаяние начали медленно, но верно проникать в некогда веселую среду пионеров. А я что, избранного себе тут нашли, что ли? Случись какая беда, я должен бросить все и надевать свои красные трусы поверх синих рейтузов. Серьезно, в лагере 20 взрослых волшебников, специалистов в различных областях знаний, рота пионеров, 2 взвода октябрят, и вы хотите сказать, что только Гена Горшков может спасти положение? Хотя о чем это я? Эти умные взрослые даже не пытались скрыть происходящее и организовать обычный быт, всех разогнали по домикам, велели не выходить, клубы закрыли, в библиотеку не пускали, собрания отменили, только построение утром и вечером, да перекличку ввели. По радио запустили песни пионерские, но выбор был не очень широкий, в общем, это только сильнее подрывало дух лагеря. Спасибо, что строим под конвоем не водит в столовую, где уже урезали и так не очень большой паёк. Вот закончился ужин, я присел в парке собрать разведданные паучков, как тут же Славя появилась и погнала меня в домик. Следит за мной, что ли? А в домике меня уже ждала специально приготовленная драма по всей классике жанра. Вот стоит ко мне спиной Ульяна, а на полу лежат какие-то осколки, то ли хрусталя, то ли еще чего-то стеклянного, и она плачет, еще не в три ручья, но учитывая, что Ульяна вообще не плачет, то остается лишь гадать, что случилось настолько ужасного, раз ее сломало. Пришлось подойти и приобнять ее за плечи сзади. «Ульяна, разбитого слезами не соберешь». Девочка обернулась ко мне и прижалась кулачками к груди. «Гена, это было папина». «Ох, Ульяна, Советский Союз отказался от прошло ради будущего, а не для того, чтобы жить своим прошлым. Давай соберем, а утром глянем, как восстановить. Хочешь, к алхимикам сходим». И заглядываю в заплаканную рожицу Ульяны. «Ты не понимаешь, мой папа очень сильный волшебник. Он сказал это разбить, и тогда он придет, где бы я ни оказалась, и спасет меня». «Ох, Ульяна, Ульяна, Дамби волшебник посильнее твоего папы будет, а моя фенечка уже к середине первой недели оказалась не у дел. Это, если мое восприятие эфира не подводит, а то я так долго в барьере еще не задерживался, кто его знает, как барьеры на магию влияют». Еще и Вовочка за спиной у Ульяны нарисовался с гитарой. «Я приду сквозь злые ночи, я приду туда, где ты». Пришлось рукой прижать голову Ульяны к груди и выразить мимикой и взглядом Вовочке все, что я с ним сделаю, когда здесь освобожусь. «Босс, я всего лишь пришел сказать, ты знаешь правила, если оно плачет, мы не можем это ипсти». После чего уменьшился до размера гарантийного человечка, запрыгнул в чашку, улетел в открытую форточку и был таков. «Ох, зря вкачиваю свою шизофрению, мне это еще икнется и не раз. Ульяна, взрослые что-то обязательно придумают, и твой папа обязательно за нами придет и спасет». Ульяна лишь на это покивала. Я достал платочек и вытер ее личико. «Давай пойдем спать, а завтра все у нас наладится. Для меня уснуть дело нескольких выдохов», а вот Ульяна ворочалась-ворочалась и в итоге заплакала. «Ох, за что мне это все? Серьезно, разве дети не могут быть, как я или, хотя бы, как Дадли? Интересно, как там сейчас брательник?» «Понял, раз в это дело влез, надо идти до конца, мог же и сам поменяться с каким-то мальчиком, которому норм спать в одном домике с девочкой. Но нет, здесь остался, надо Ульяну спасать, это будет правильно. Мда, вообще в пионера превращаюсь». «Ульяна, не реви». «А я и не реву». «Вот и не реви, только лучше не стало». Она лишь зарылась в подушку и стала реветь в кулачок, жалостливо так, давясь всхлипами. Я поглядел на все это в свете луны, да, скорчилась вся на кроватке, сжалась калачиком, сломленная, напуганная, пропитанная отчаянием. Интересно, сколько сейчас подобных ей, лежат в кроватках и плачут о родителях. Почему я тогда не плачу, спокоен, как сытый удав? Надо выручать, подарю ей воспоминания на всю жизнь о первой любви ее детства. Карма это зачтет, или не зачтет, что из-за меня она останется одинокой, так и не найдя кого-то близко похожего на меня. «Ульяна, ладно, хватит реветь, иди ко мне», и приподнял полы своего покрывала. Ульяна впала в откровенный ступор от такого, даже плакать перестала, развернулась в мою сторону и привстала на локотках. Спутанные волосы, зареванное лицо, кто же тебя такую замуж возьмет? Что-то этот союз на меня плохо влияет. Уже и речевые обороты стали просачиваться. «Валить надо, а то реально в пионера превращусь. Дурак, мальчики и девочки спят отдельно». И спряталась под подушку. «Если ты не идешь ко мне, я иду к тебе». Я за словом в карман не лезу. Встал, подошел, задрал одеяло, под которым пряталась Ульяна, лег рядом. Развернул девочку к себе лицом, вложил ее рученьки в свои и прикоснулся своим лбом к ее. «Ульяна, у каждого из нас есть маленькие секреты. И не верти головой, я отлично вижу, как к тебе относится. Но ты ничего мне не рассказываешь и не делишься, я не настаиваю, твои секреты, это твои секреты. Если бы захотела, ты бы рассказала». Ульяна лишь закусила губы и отвела взгляд. «Секреты есть и у меня, такие секреты, которые я не хочу рассказывать кому-то, даже тебе, не потому, что вредный, а потому, что знаю, как это опасно. У меня есть секреты, которые я даже себе не хочу рассказывать. Одним из своих секретов я поделюсь с тобой. Ульяна, на самом деле я избранный». Она приподняла взгляд, наши губы опасно приблизились друг к другу, но мое лицо оставалось серьезным. Всю свою жизнь я попадаю в подобные ситуации, я не знаю, почему так случается, видать, судьба моя такая, быть пионером, в смысле первопроходчиком, находить выход и прокладывать к нему путь, по которому смогу пройти другие. От судьбы не убежишь, даже в совенок. Завтра я всех вас выведу и спасу. Обещаешь? Обещаю, и ты мне поможешь в этом, поэтому спи, ты нужная мне сильной и волевой, такой Ульяной, которую я знаю. Спи, мой милый огонек. Дзынь, вжух. Учась находить общий язык с людьми, вы накопили достаточно опыта. Способность дипломатия, пролетарий, повышается на ранг. Дипломатия ранг Е. Вдох-выдох, я спускаюсь в бункер моей памяти. Найти Тринити оказалось непросто. Она зависла на одном из уровней моей памяти и листала файлы с моими воспоминаниями. Сама же зависла в воздухе в пикантной позе, но так, чтобы я не мог заглянуть ей под юбку. Тринити, зачем тебе это? У тебя и так доступ ко всей моей памяти, куда лучше, чем у меня. Иногда мне хочется чего-то аналогового. И совершила пируэт в воздухе, причем развернулась весьма изящно, что я опять только взглядом коснулся ее ножек. Интересно, какие она носит трусики, раз так дразнится. Блять, она же мои мысли в прямом эфире получает. Ау-хау, наш малыш подрос и его потянуло на трусики сестренки. Сама она изогнулась так, что казалось, словно она стоит на коленях, после чего стала медленно подымать свою, и так слишком мини, юбку пальчиками, зависнув четко перед моим лицом. Я на это лишь сурово поглядел в ответ, не будь такой букой, и Тринити потрепала меня по щечке. У меня на твой пубертат уже заготовлено 28 критических состояний, и в скольких из них я не превращаюсь в дегенеративного идиота, что разрушает все вокруг себя. Ни в одном из них, это же пубертат. Ох, Тринити, вот только пубертата мне сейчас не хватает. Да, в том положении, что ты оказался, только утреннего сучка и не хватает для полной неловкости. На, что я состроил гримасу боли и начал массировать виски. Я пришел спросить про способности. Тринити из ниоткуда достала планшет и начала его рассматривать. Конечно, она может делать все это без планшета, но я понял еще по шилоп. Воплощенным очень нравится быть живыми и все эти атрибуты для них важны. А, ты про дипломатию, и что тебя смущает? Почему способностей так много? Зачем столько? Ты видел когда-то отличного воина и дипломата, Дамби, например, а человека, который одновременно блестящий хирург, выдающийся стрелок, знаменитый киноактер и поэт, что поражает в само сердце, при этом он еще летчик, умеет управлять спорткаром, гениальный инженер, мастер интриг, да, что там, сама удача ему верная жена и любовница, а сам черт ему не брат, только, если в книгах, и таких существ называют Мэри Сью, а Мэри Сью, если ты забыл, я знаю, кто такие Мэри Сьюшки, то есть все это нагромождение создано специально, лишь для того, чтобы мне намекнуть, что я не она, пин-пон, мой воин, но запомни одно, чтобы в жизни достичь выдающихся вещей, надо выбрать что-то одно и всеми силами это развивать. А, если ты хочешь быть достойным человеком, выбери немного и то, чего ты достоин. А чтобы стать посредственностью, достаточно хвататься за все, что видишь перед собой. Всеми этими способностями, ты пытаешься мне сказать, не будь посредственностью. Тринити на это лишь нежно и добро улыбнулась. Сколько вообще этих способностей? Вопрошающе развел руками я. Это закрытая информация, братик, я не могу тебе сказать, и отвела взгляд в сторону. Я тяжело вздохнул, завтра мне предстояли великие подвиги, но уже сегодня навалились новые задачи. Мир медленно, но верно сжимается вокруг меня, сдавливая кольцо и пытается до меня добраться. Я не мог его в этом винить, ведь я пытался его покорить и подчинить своей воле, и у меня оставался лишь один ответ на всего его попытки, лишь встать, становясь сильнее, упорнее. Не просить к себе снисхождения или милости, не верить в посулы башков и богов, не бояться ничего, что встанет у меня на пути. Может, это он и есть, путь государя, сила духа плюс 4. Если тебе интересно, то появление у тебя дипломатии, благое знамение того, что ты растешь здоровым и славным мальчиком. Тринити, прости, я задумался о своем, о чем ты. Когда ты был маленьким, ты был слабым, весь мир был против тебя. Но и сам мир был маленьким, крохотным, но он все равно был больше тебя. Тогда ты мог ему противостоять, только заставив поверить в то, что ты больше, страшнее и сильнее. Путь лжи, обмана, манипулирования и игры на человеческих чувствах, демагогия. Став старше, ты стал сильнее, так ты начал находить тех, кто слабее тебя. Они чувствуют это, они знают это, тебе не надо было их убеждать в своей силе, достаточно было ее показать. Путь власти, командного голоса, страха и террора, доминирование. И когда ты достиг лета 1987, ты понял, что мир вокруг тебя огромен, он не заканчивается в твоем городке, не оканчивается Землей или даже Солнечной системой. Мир куда больше, но это не испугало тебя и не обмануло тебя. Ты понял, что сколько бы ты ни прожил, ты не сможешь победить этот мир. Ты понял, что тебе нужны друзья, союзники, товарищи. Что ты не построишь мир на основе лжи или террора. Ты понял, что тебе нужны те, кто станут плечом к плечу, кто станет твоим миром, и вы, будучи целым миром, вы сможете на равных сразиться с другим миром и его изменить или сделать его своей частью. Путь доверия, эмоциональной связи, равноценного обмена, путь равных, дипломатия. И я рада, мой избранный, что ты пошел по всем этим путям, что ты, если не станешь выдающимся человеком, то останешься достойным среди многих. Я надолго завис, обдумывая каждое слово Тринити. Обычно от нее такого не дождешься, но видать, я действительно изменился, а если изменился я, то обязательно изменится и сестренка. И теперь изменившаяся Тринити изменяет меня, что в итоге изменит ее. Все так просто, все так очевидно и все так сложно и туманно. Парадокс. А, как же, риторика. Это отражает, как качественно ты говоришь. Знаешь, по большому счету, обманывать людей можно, зная всего 9 слов. Получается, что риторика и не важна. Ты заблуждаешься, она важна, она позволяет тебе объяснить свои мысли понятным языком для окружающих. Чем лучше у тебя риторика, тем лучше понимают тебя люди. Хорошо, что у меня риторика хорошо развита, сказал человек, который постоянно употребляет. Ну, чтоб, причем и всякие ягодные, я так не говорю. Тринити на это ответила своим коронным взглядом. Мой бедный умственно отсталый братик, такой наивный, такой смешной. Продолжая висеть в воздухе и раскачиваться словно в гамаке. Дальше мы занялись составлением и обсуждением плана побега из совенка. Я всегда знал, что нельзя доверять совам, даже с лагерем подвели. Утро началось с того, что Ульяна проснулась и осознала, как провела ночь. Два сплетенных тела держатся за ручки, их лица в дюйме друг от друга, вон, как сердечко колотится. Никакой пошлости, но интима в такой ситуации хоть отбавляй. Мне-то похер, а вот 9-летней девочки уже нет, аз-за-за. Ульяна полежала так немного и, схватив одеяло, сиганула через меня, спряталась у меня на кровати. Я притворялся спящим дальше, ровно до момента побудки. После, как ни в чем не бывало, встал, умылся и начал одеваться. Ну да, прямо будни педофила, развел малолетку, воспользовался ее детской наивностью и глупостью, забрал самое дорогое у девицы, а теперь собирается оставить рубль 20 на мороженое и навсегда исчезнуть из ее жизни. Красная от стыда Ульяна показала мордочку из-под одеяла, завернувшись в него, словно то чедра. Ты же понимаешь, Гена, что после того, что между нами было, как порядочный человек, ты обязан на мне жениться. Вот, а говорят, что в СССР секса не было на телевидении. Скажем честно, его действительно не было, но вот разговоров после него хватало, да и что делать перед хватало. Видать, Минкульт считал, что достаточно гражданам объяснить, что делать перед и после, а вот, что делать вовремя, граждане сами разберутся. Да и обнаженки хватало, в том же Шурике, например. Конечно, это не было звенящей пошлостью, а так, необходимый и закономерный интим, как у меня с Огоньком. Вот и Ульяна нахваталась всякого из телевизора, лучше бы книжки читала. Хорошо, ответил я, не изменившись в лице. Как только встречусь с твоим отцом, обязательно попрошу у него твоей руки. Дурак, лишь ответил Огонек, краснея еще сильнее и зарываясь в оба одеяла. Ульяна, ты мне очень сильно нужна сегодня, без тебя я не справлюсь. Приведи себя в порядок, я жду тебя снаружи. Минут через 10 вышла и Ульяна. Судя по ее взгляду, новой прическе, как она держится и ведет себя, наши отношения перешли на какой-то новый уровень и уже никогда не будут прежними. Я же взял ее за руку, почему-то она не хотела сегодня казаться сильной и упрямой, как я привык. Так, взявшись за руки, мы пошли на завтрак, а я посвятил в ее часть плана, согласно которому, если меня хватится, то я ушел в медпункт с кровавым поносом, с моим контролем тела симулировать такое не проблема. После построения Ульяна должна была найти Петьку и Вовку, всеми правдами и неправдами. Они должны достать ключи от клуба реконструкторов и собрать всех наших там. Собираем самых надежных боевых товарищей, исключая Славю и всех, кто замешан или замечен в работе с руководящим составом. Ульяна оказалась умной и лишние вопросы не задавала. Теперь дело за мной. Вечером все сработало, почти, как часы. Почему почти? За каким-то лешим, сюда приволокли Семена, но он точно подпадает под определение. Не сотрудничает с администрацией, хоть и не был испытан боем против белых. Я думаю, что виновата Алиса. Короче, отъедет Семен на опыты в институт, это я ему гарантирую. Пусть волшебники с ним разбираются. Как только зашла Лена, я попросил ее привести Славю, а сам достал ружье и стал из него делать обрез под себя. Откуда я достал ружье? Так, есть у нас сторож, у него оказалось ружьишко на всякий случай, случаи ведь разные бывают. Вот и вышел после полуденной дремы сторож на крыльцо, почесать свое яйцо, а тут ему на лицо прилетают пауки, следом по ногам, жаля куда достают, взбираются паучата помельче. И пока он танцует гопака и отвлечен, прилетаю я с кирпичом в руке, дальше идет соприкосновение головы сторожа с моим кирпичом, и тело уходит паукам под гнездо. Дальше, нахожу ключи, вскрываю сейф, беру ружье, аптечку, все патроны имеющиеся и даю деру. Конечно, у пионеров возник вопрос, а что я делаю, и судя по лицу Семена, он уже прикидывает, не на него ли я делаю. С цельным ружьем я еще не справлюсь, вот и делаю обрез, но все равно придется работать двумя руками. Ульяна сказала, что ты знаешь, где выход. С вызовом сказала Алиса. Я знаю, где выход, и вы знаете, где он. Небось, каждый из вас уже пробовал на велосипеде проехать по дороге. Да, в обе стороны, но каждый раз ты возвращаешься назад. Это уже Семен. Да и за буйки смысла плыть нет, как бы ни плыл. Возвращаешься к берегу, поделилась Алиса. Я, когда летел, пытался набрать максимальную высоту, но почему-то начал запрокидываться на хвост, словно над нами купол. Армен, молчаливый пионер, ты думаешь, выход в лесу и Славя, что туда постоянно ходит, нас выведет. Вовка умеет думать головой, когда надо. Интересное восприятие у них барьеров. Знание выхода не означает знание пути, а путь смогу создать лишь я. Почему это? Что-то Петьку задело, раз такое спрашивает. Потому, что я избранный, и только я могу это сделать. Только ты, да, опять этот Семен лезет, куда не просит. Да, только я, может, и вы сможете, но тут вероятность очень мала, что сможете, а если и сможете, то навсегда сломаете себе жизнь. А то ты, мелкий, себе не сломаешь, хмыкнула Алиса. Я давно уже себе сломал и пожинаю плоды своих деяний, поэтому это сделаю я. И что же вы собираетесь делать, Геннадий? Спросила с порога, вошедшая вслед за Леной, Славя. Я открыл обрез, зарядил два патрона, сложил, взвел оба курка, освобождая от предохранителей. Дождался, когда Лена отойдет к Алисе, а Славя останется у двери сурово на меня смотреть, убивать людей, и выстрелил дуплетом в лицо Славяны. Лицо разлетается кровавым фаршем, лишь один глаз уцелел, а само тело падает на землю. Критическое состояние, легкая контузия. Пока остальные отходят от шока и подымают крик, я бросаю обрез на стол, выхватываю из инвентаря кортик, разбегаюсь и прыгаю на тело Слави, зажав кортик в правой руке и целясь в район сердца. Тело с разорванным лицом и перебитым горлом бросается на меня в последний момент. Правая рука Слави пытается войти в мой левый бок, но я уже в броне, так что рука скользит, а не пробивает, а вот левая рука с нечеловеческой силой перехватывает мое запястье с кортиком. Раздается хруст. Жизни минус 11. Критическое состояние. Боль. Жизни минус 7. Критическое состояние. Легкое ранение. Боль блокирована успешно. Концентрация минус 2. Будет синяк. Хватаю Славю за правое запястье, подвешиваю себя в воздухе и всем весом бью двумя ногами по локтю руки, что держит меня за запястье. Раздается хруст. Тело Слави начинает дергаться, а кожа начинает покрываться древесной корой, становясь крепче. Не даю ей встать, я всем телом падаю на грудную клетку, распарываю кортиком еще нежную девичью плоть под ребрами и вставляю руку в грудину. Поглощаю босса барьера. Тело Слави рассыпается зелеными искрами, что разлетаются на ветру. Ох, мудрый Будда, спасибо тебе за это, а то, если бы осталось мертвое, раскуроченное тело пионерки, было бы что объяснять. Но и без этого хватало проблем. Семен схватил обрез, зачем только, патроны-то у меня». Лена ревела, как дура, Алиса пробовала утешать, но тоже ревела. Ульяна была в полном ахуе от происходящего, парни похватали вилы и ножи. Вовка смотрел на меня, как бы бист на врага народа. «Молчать, партизане, немцы идут». И табуреткой стукнула об пол. Успокоились, видать, правильные слова подобрал. «Товарищи, взбираюсь на табуретку. Теперь, когда враг обнажил свое лицо, вы видите, с чем мы столкнулись. Перед лицом опасности, мы, волшебники, должны стать щитом, что защитит человечество от иномирной заразы, посчитавшей себя выше нас, посчитавшей нас жертвой, посчитав, что смогут нас обмануть, и мы не сможем достойно им ответить. Но это не так. Сегодня мы дадим решающий отпор заразе из иного мира. Наш первый бой был лишь проверкой, но настоящая битва лишь впереди. Чё-то меня понесло, остановите меня кто-то. Мы теперь будем убивать своих товарищей?» — спросила Лена. «Спасибо тебе, Леночка». Спрыгиваю с табуретки и подхожу к ней вплотную. Девочка сжимается в объятиях Алисы. «Убивать буду я, для вас у меня другая задача». Взял Лену за подбородок и поглядел ей в глаза. Я достал два списка и объяснил, что пионеры должны собрать вокруг себя всех из первого списка и стараться не подпускать близко никого из второго списка, держаться как можно дальше и не подпускать их к товарищам из первого списка, пока я буду идти убивать босса. После гибели босса все должно закончиться. Если нет, то встречаемся у памятника и разрабатываем дальнейший план. Естественно, у Семена возник закономерный вопрос: по какому признаку я, малолетний фашист, разделил пионеров? Пришлось попросить его протянуть руку, куда я усадил пару паучков, что синхронно его ужалили. Пауки по вкусу крови могли определить жителя барьера от пришедшего извне. Тут все и вспомнили, что их действительно кто-то кусал, когда они были рядом со мной. Дальше я изложил следующий шаг плана. И прежде, чем уйти, Ульяна стукнула аптечкой по столу. «Ты никуда не пойдешь, пока я не перевяжу раны. Огонек», — я поцеловал Ульяну в лоб. «Мы должны спешить, уже все слышали звуки выстрелов, мы и так задержались», — все объясняя. «Я справлюсь, это не в первый раз, поверь мне, доверься мне, прошу тебя». На удивление, Ульяна доверилась. В домик вожатых сидели и оправдывались Петя и Вовка, задержанные за стрельбу из спрятанного в клубе нагана. Весь состав вожатых вместе с Александром Александровичем выслушивали оправдания и читали нотации, когда ворвалась зареванная и запыхавшаяся Ульяна. «Ольга Дмитриевна, Гена, Гена, он не смог, он весь ранен, в крови, я не знаю, что делать, я перевязала, кровь не останавливается, бинты все красные, уа-а-а, Гена весь бледный, без сознания, уа-а-а». Ольга Дмитриевна, как полагается настоящему вожатому, бросилась к зареванной девочке и начала ту обнимать и утешать. Остальные волшебники хватали аптечки и готовились бежать. «Где Гена, Ульяна, где он сейчас?» «Он, шмык-шмык, он у нас в домике, мы его туда отнесли, хмык, там сейчас все ребята, что с ним пошли, я побежала, как самая быстрая». «Вы спасете Гену». Взрослые выбежали из домика и как раз вовремя. Группа пионеров уже вовсю прыть подбегала. «Александр Александрович, там пожар, один из сараев загорелся. Что за напасть сегодня?» — сказал в сердцах главный администратор. И действительно, виднелось зарево, что подымалось в небо, а в свежем вечернем воздухе чувствовалась гарь. Ульяна звала и требовала, дергая за руку Ольгу Дмитриевну. Волшебники стояли в нерешительности. «Идите, я справлюсь», — сказала Ольга Дмитриевна, прижимая сумку с аптечкой к груди. Все остальные убежали на пожар, а Ольга Дмитриевна последовала за Ульяной, которая перешла на бег, стоило выйти на прямую дорожку к ее домику. Ольга Дмитриевна, как положено настоящей вожатой, никогда не бегала, а лишь быстро перемещалась, что послужило ей приговором. Ее отвлекла тень назойливых пауков, что преследовали ее по всему лагерю. Тень спустилась с фонарного столба, сегодня их было больше, чем обычно, целая туча. Они попытались добраться до нее, и стоило ей отложить сумку и отвлечься на пауков, как из-за угла дома появился Геннадий в своей нелепой одежде рыцаря. Он наставил на нее обрез и выстрелил. Дробь вошла в живот, но Ольга Дмитриевна лишь согнулась, устояв на ногах. Мальчик невероятно быстро перезарядил обрез, и стоило ей разогнуться, как новый заряд прилетел в лицо. Немедленно выбрасываю обрез в сторону, изымаю из инвентаря копье и беру разбег. От последнего выстрела тварь закрыла лицо руками, спасая свои органы чувств, обменяв на целостность и подвижность рук. Копье, как и планировалось, было перехвачено тварью. Ухожу в сторону, изымаю кукри, удар по щиколотке, обогнуть цель, еще удар по ляжке, по второй. Тварь воет и отращивает когти, кожа начинает наливаться пятнами свинца. Из инвентаря извлекается последний довод с почти прогоревшим фитилем. Бросаю в тварь, самому приходится падать на землю и закрываться листом стали из инвентаря, но все равно посекло ноги и контузило. Следом летит еще два довода, и я бросаюсь под дом. Тварь после этого остается живой, ее кровь превратилась в тугой кисель, что собирался обратно, а сама тварь ползла к своему значку вожатый. Как он уцелел во всем этом? Подбираю его сам и поглощаю сердце барьера. 56 очков воли, 5 звезд привилегии, карта влияния старшего аркана повешенный. Я устал, присел у домика, наблюдая, как то, чем была Ольга Дмитриевна, превращается в черный пепел и разлетается по округе. Фенечка вновь становится теплой, я зажимаю ее, она начинает тянуть из меня эфир, после чего на ней проступает рисунок феникса. Хм, а наш феникс выглядит по-другому, да и голова обращена в другую сторону, как там, лево, прошлое, право, грядущее. Выходит, Дженнингсы живут с оглядкой на прошлое, а Дамблдор глядя в будущее. Я знал, что этот час однажды настанет, и я боялся этого часа. У нас в городке Эктон есть небольшая свалка, что принимала металл, стекло, бумагу и пластик. Там разбирали машины и принимали старые вещи. Там был барьер, я туда зашел, и он был населен бездомными, босотой и людьми криминальной наружности. Пришлось сразу выйти, не потому, что я испугался, а потому, что я знал, что убив человека, даже если он рассыпется прахом у тебя на глазах, я навсегда что-то изменю в себе. Но вот он я, убийца Волдеморта, губитель королевы, гроза юных дев и молодых женщин. И я не чувствую ничего, ни боли, ни пустоты, ни радости, ни раскаяния. Думаю, так себя чувствует мясник, разделывая курицу в сотый раз. Но это мой шестой мертвец, разве я не должен что-то чувствовать? Все было в этом вызове просто. Пауки разведывали, я собирал информацию. Когда погас маяк Дамби, я вечерком прогулялся до края барьера, и когда попробовал уйти, то выскочило сообщение. Барьер блокирован. Пока босс не будет побежден, покинуть барьер невозможно. Почему не стал бить в колокола? А что я расскажу, как я объясню, да и где босса искать? Что, если он висит в небе и посмеивается над тобой? Может, с этим справились бы аэронавты? Но босс нашел меня сам, не знаю, что у нее творилось в голове, но, когда я возвращался обратно, то на дороге, в свете фонаря меня встретила Ольга Дмитриевна. «Гена, что ты здесь делаешь?» «Бегаю. В столь поздний час, я всегда так бегаю. Разве вы не замечали? Врать взрослым нехорошо». «Да, врать взрослым вообще плохо, поэтому я взрослым и не вру. Не обманывай меня, мальчик», почти прошипела Ольга Дмитриевна. «А то, что?» Я с вызовом взглянул ей в глаза, не вынимая рук из карманов. «Ты будешь наказан. Попробуйте». И я прошел мимо, не обращая на нее никакого внимания. Да, я рисковал, но контроль тела позволял мне контролировать дыхание, давление и сердцебиение, да я по сути могу нести любую чушь и пройти полиграф. Не то, что мимо какой-то женщины. Я быстро понял, что многие пионеры здесь не настоящие, настоящие у меня помечались сетью, а вот не настоящие постепенно замещались. Сегодня есть пионер Матвей, а завтра такого уже нет, и никто, даже я с Тринити, этого не замечаем. Так, я смог при помощи паучков выявить настоящих. Не смог я проверить только Ольгу Дмитриевну, она замечала паучков на подходе и била на упреждение. Я рисковал, да, определенно, но все указывало на нее. Славяну я думал взять без боя, но коснувшись ее я не смог добраться до сердца, со спины мешала грудная клетка, а спереди мешали сиськи. Хоть налапался вдосталь, пытаясь решить проблему без боя, твари тоже не сидели на месте, а взяли в заложники внешних людей. Семена, хотя мне на него плевать, поселила к себе Ольга Дмитриевна, а Славя забралась к Лене. Ночью у них всегда был живой щит, а днем они всегда держались большого скопления людей или сами его создавали. Чего они хотели, не знаю, что насчет Славяны, она скорее всего, просто хотела жить, как и все воплощенные. И если Славяна пришла изнутри, здесь был барьер, откуда она вышла, то вот Ольга Дмитриевна пришла извне, даже не спрашивайте как это, сам думаю, но суть не меняет, вместе с ней пришла и дополнительная воля в барьер, с 73 возросло до 108. А вот Ольга Дмитриевна хотела посадить всех пионеров в лагере, раз за разом переживать бесконечное лето, пока внешние не истощат свою волю и не будут поглощены барьером. «Я дошел до этого не сам, меня посвятили в план жителей неба, карлики в форме пламени, что посетили меня на заре. С ними я и договорился, в обмен на солнечное копье я не трону их. Сделка, есть сделка, никому не скажу за них. Мне очень повезло, без доктрины я бы не смог остановить тварь. Ведь, когда я заплыл в барьер, за буйками, там были простые утопленники, но стоило им выбраться оттуда, как они становились белогвардейцами. Так было и со Славей, она жила в своем волшебном лесу, барьере, что спрятан в нашем парке, но однажды вышла и стала пионеркой. Аналогично было и с Ольгой. Не знаю, чем они были на самом деле и знать не хочу, выжить от дуплета в голову, я, конечно, не самый лучший в мире стрелок, но все же, даже не представляю, как я бы боролся с ними, если бы они были в своем истинном обличье. Вот так я спас целый пионерский лагерь, а вот и Огонек, пришла меня оплакивать, но увидев меня улыбающегося, помогла встать, и вот так мы добрались к площади с Геннадием Якоревым. Я ковылял посеченными ногами, опираясь на копье и поддерживаемый Ульяной. На площади все было под контролем волшебников, пионеры молча стояли рядами, но увидев нас, подняли гвалт. Вдостально обнимавшись, мне сообщили стратегическую информацию, что часть пионеров начала рассыпаться прахом, а вторая часть превратились в лучи серебряного света и устремились к Луне. Так исчезли все пионеры из второго списка. И где-то через 10 минут наш радостный гвалт обсуждений был прерван двумя, почти синхронными, оранжевыми вспышками. Справа, в красном углу и синих шортах, стояла бригада волшебников Британии, их возглавлял дедушка Альбус Дамблдор. Ой, вырядился в свою пурпурную мантию с токсичным рисунком, он, что специально нанимает цыган и скармливает им ЛСД, чтобы ему шили наряды. «Дамблдор, у тебя есть отличная черная броня, я сам видел, зачем этот вырвиглаз напялил?» Старина Фаукс на плече у Дамблдора, куда без него, да и остальные сопровождающие, ничем не лучше, те же мантии, всего 3 белых дипломата и 4 алых боевика, рожи мне незнакомы, но суровые. Где ваши хорошие лица, джентльмены? Слева, а во, это же сам Андрей Юрьевич Романенко, с двумя ПКРК, по одному в каждой руке. Суровый взгляд, монолитное лицо словно высеченное в базальте, короткая стрижка, гладко выбрит, серые глаза и светло-русые волосы. Взглянешь, и типичный рабочий с завода начала 20 века. Образ настоящего лидера дополняли широкие плечи и прямая спина. А пришел он не один, а с целым тактическим взводом, укомплектованным, как огнестрельным, так и волшебным оружием, вон целые рюкзаки за спинами. И обязательный феникс, видать, у русских есть свой внезапный почтальон. И пока остальные прикрывают, а лидеры двух сторон пырятся друг на друга, в тылу уже разворачивают ранцевую радиостанцию. Но что-то затянулось молчание, тут-то понятно, советские коллективисты ждут приказа от Романенко, вот крикнет в атаку и усё, можно британцев закапывать. Только непонятно, чего британцы играют бровями. Скажите выдать Поттера, и я выдам себя. Не становиться же перебежчиком, а потом резидентом Уильяма Дженнингса, в конце-то концов. Пойду спасать ситуацию, а то что-то взрослые не справляются без меня, в последнее время. Поковылял, держась за копье, в сторону двух групп, отделившись от основной толпы пионеров. Джентльмены, начал я на английском и продолжил на русском. Товарищи, о, перестали пыриться друг на друга, а перевели взгляд на меня. Разрешите представиться, хотя многие из вас меня знают. Скидываю с себя шлем в театральном жесте. Я Гарри, сын Джеймса Поттера. Ответственно заявляю, что за время моего пребывания в специальном лагере «Совенок» ни один советский волшебник, пионер и просто ребенок не пострадали. Я снимаю любую ответственность с советской стороны за мое здесь пребывание и полученные. Закончить мне не дала Ульяна, которая выскочила из-за спины и побежала в сторону советских волшебников. Я пытался сделать вдох, но какой-то спазм сдавил мою грудь, мое сердце остановило ход, а давление пыталось разорвать сосуды. Ведь Ульяна Андреевна Романенко бежала в объятия своего папы с радостными криками. «Папочка, когда самый могущественный колдун СССР заключил свою дочь в объятия, а та повисла на его шее, я решил, на всякий случай, потерять сознание. Примечание к части. Вовочка исполняет песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». Глава 12.5. Глава 12.5. VR-сервер. Бар Межмирье. Вход с 5 плюс воплощения, или 300 плюс уровня. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен. Пацаны, вы не поверите, я выбил себе бета-тест в новой вселенной. Бесконечное лето называется, всего 6 мест было, и одно у меня. Ньяшака, Такамачинанаха. Подробней, ибн, что ты там, судя по твоей карточке, ты тут исключительно по количеству воплощений. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен. Не надо тут, у бета-теста весьма щепетильные условия, все набранное обнуляется. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, вы, конечно, простите мой верхний мельнебанский, но нахуя, мы тут рвем известное место врагам, пытаемся как можно больше унести в следующее воплощение, а он тут берет и отказывается. Ньяшака, Такамачинанаха, это резонный вопрос, что такого в этом бесконечном лете, нагибатель твоей мамы, Кагагуннаска. Может там бесконечный цикл битвы, что позволяет качаться без продыху, а если подохнешь, то тебя воскрешают, ну, как в измененном углероде, как я запарился мочить там глав говнюка, это не передать словами. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, да нет, вы что, это обычная романтическая комедия, на основе обычной визуальной новеллы, завоевал сердце девушки и тебя опять кидает в автобус. Девкам стирает памяти можно по второму и третьему кругу окучивать. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Тем более нахуя, в гаремах я знаю толк, но есть куда проще варианты. Надеваешь маску, черный плащ, приходишь ночью к семье понравившейся девки, вырезаешь всю семейку, а утром приходишь без прикида. Говоришь, что идешь по следу того мудака, что всех убил, и готов взять ее в ученицы, чтобы она стала сильнее и смогла отомстить. Ты не поверишь, на какие тренировки ради силы они готовы пойти. Вот и набираешь себе учениц сколько потянешь. Эбонитовая леди, розовая пантера. Ну ты и мразь, воитель. И прежде, чем вы зададите тот самый вопрос. Да, я попала в ту самую розовую пантеру, потому что надо внимательно читать аннотации. Я подумала, что это фем-версия черной пантеры из Марвела и собиралась уже идти и объяснять, что такое гендерное равенство, но сами видите, во что я встряла. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Правилами не запрещено быть мудаком и мразью. Кем хочу, так и провожу свое время. Если бы нашему начальству что-то не нравилось, оно бы выдало запрет или квест какой-то. Эбонитовая леди, розовая пантера. А еще правилами не запрещено к тебе зайти в гости и научить женщин любить и уважать. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Женщин я и без тебя люблю. А вот уважать, дорогуша, я тутошних, местечковых башков не сильно уважаю, а ты женщин просишь. Но ты заезжай, как воплотишься во что-то приличное, у меня еще с первого воплощения черный меч валяется. Нагибатель твоей мамы, Кагагуннаска, коллега, а зачем вам столь пагубное оружие? Злобный воитель, Дарк Шнайдер, случай то всякий бывает, вот и таскаю. Ньяшака, Такамачинанаха. Кажется, мы отвлеклись от основного вопроса, опять, ибн что-то там, вот зачем ты себе такое имя завернул, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, нормалех все, я же начинал квартироном от демонов, докачался до полного, а там начались призывы, и чтобы избежать всяких левых, создал длинное и сложное имя, злобный воитель, Дарк Шнайдер, и помогает, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, не знаю, как у других, но у меня за год всего пару ложных получается, и то там такие криворукие, шепелявые и картавые идиоты призывают, что я их сжираю, не отходя от той мазни, что они называют кругом призыва, и отправляюсь домой. Ньяшака, Такамачинанаха. Ясно, давай про бета-тест рассказывай. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен. Все, что засунул к себе в сейф, переходит к тебе через воплощение и ты отправляешься абсолютно голым. Как в первый раз, на воплощение, нагибатель твоей мамы, Кагагуннаска, справедливо, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, мне, как бета-тестеру дали буст на опыт, кучу всяких ништяков и личную, выделенную линию с администратором, Ньяшака, Такамачинанаха, неужели с самим, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, не, с обычным админом, Ньяшака, Такамачинанаха, как бы он рядовой,